Глава 23. На экране появились снимки урбанистических пейзажей, подобных земным фантастическим фильмам о будущем. Стоэтажные небоскребы самых разных форм, летающие платформы из сверкающего материала, на которых стояли дома и шла обычная жизнь, как на земной поверхности. Летающие подобия автомобилей рассекали воздушное пространство города. Каэрх, ошарашенный не меньше меня, озвучил цифру на экране, которую я даже не смогла прочитать сама. «Город Белаис от его высочества Дороха. Денежный эквивалент 785 триллионов толанов». В зале воцарилась тишина. Я тщетно пыталась закрыть рот. 785 триллионов? Это как? Это сколько? Зачем? И где этот Дорох, который предложил такую сумасбродную цену? Я вновь обшарила глазами зал. Должны же остальные сейчас повернуться в сторону этого ненормального. Вот тогда я и пойму, кто он. Но демоны и не думали ни к кому поворачиваться. Головой вертела одна я. Каэрх начал считать. 785 триллионов раз, 785 триллионов два, 700... Отдаю в казну короны свое вассальное государство Рутарк на планете Сеорл. Этот голос я узнала быстро, искать его не пришлось. Рогрих. Вот от кого не ожидала. Он тоже не собирается упускать меня. А я даже не знаю, зачем. Настала еще более мертвая тишина. Каэрх медленно проговорил. «Государство Рутарк от господина Рогриха. Денежный эквивалент 14 триллиардов толанов. Кто-то желает дать больше?» Зал безмолвствовал. «Ни у Каэрха, ни у Лаймаха, ни у кого из присутствующих на лице не было и тени ухмылки». Оборот, который приняли торги, поразил всех. Триллиард – это вообще сколько? Миллиард – тысяча миллионов. Триллион – тысяча миллиардов. Триллиард – тысяча триллионов? Такие числа оставались за пределами моего понимания. Я даже не могла вообразить, сколько это вообще. Я смотрела на число нулей на экране и не могла их сосчитать. Не могла даже сосредоточить на них взгляд. Цифры так и скакали перед глазами, будто отплясывали лезгинку. Каэрх тихо начал считать. 14 триллиардов раз. 14 триллиардов два. И не договорил. Его прервал тот же голос, что предложил за меня город. За донора класса А... Передаю в казну короны, принадлежащую мне, планету Коррано. Я вцепилась в подлокотники кресла, судорожно вглядывалась в демонов, пытаясь найти говорившего по раскрытым губам, по чужим взглядам. Но демоны по-прежнему не оборачивались. Губы у всех были плотно сомкнуты. Я задержала взгляд даже на жутком старике с тьмой, хлеставшей из его глазниц. Он тоже только смотрел, не раскрывая рта. «Кто же это сказал? Кто?» Слова Каэрха прозвучали глухо, будто пробивались сквозь толщу воды. «Планета Коррано от его высочества Дороха. Денежный эквивалент...» Даже аукционист запнулся, читая растянувшиеся на весь экран цифры. «Денежный эквивалент 962... триллиарда толанов. Кто даст больше?» Последний вопрос прозвучал жалко и беспомощно. «Может, сейчас сам правитель Мейлиса, он ведь должен у них быть, раз они предлагают цену в казну короны, отдаст за меня сам себе всю свою галактику?» 962 триллиарда раз. 962 триллиарда два. 962 триллиарда три. Продано его высочеству Дороху за планету Коррана. Поздравляю победителя торгов и счастливого обладателя донора класса А. Прошу пожаловать в кабинет для подписания купчей». Я вперилась взглядом в зал. Сейчас он встанет. Сейчас я увижу его. Принц Дорох, мой новый хозяин, отдавший за меня целую планету. Ну где же он? Конец первой части. Дорогие слушатели, переходите, пожалуйста, по ссылке в аннотации. В списке треков выбирайте сразу часть 2, глава 1 и продолжайте прослушивание истории. Желаю самого комфортного и захватывающего прослушивания на Литмаркет.